если он, конечно, рискнет мыться в этой грязи. А если и рискнет, то все равно соседи не дадут. Очередь в 35 человек. И на работу отправлялся бы не в бронированном лимузине, а в битком набитом вагоне метро или вися на подножке автобуса. А жена его в это время пусть постоит в очередях часа 3-4 за едой для семьи. Ну, так и быть, пусть не идет наш вождь в обеденный перерыв в рабочую столовку выстаивать очередь и греметь тарелкой с синей картошкой, а то, пожалуй, благодарные граждане Советского Союза не дождутся любимого вождя кормилу власти. Пусть он придет, ну, скажем, в Большой театр, в буфет для артистов, любимцев мельпомены, где он может даже съесть кусок вареной колбасы под названием «Докторская». Правда, мяса в ней почти нет. Изготовляют ее из какой-то таинственной, фантастической смеси пополам с крахмалом. Известен анекдот на эту тему. Встречаются двое приятелей на улице. Один другого спрашивает. «Слушай, Вань, ты что такой синий? Замерз, что ли?» «Да нет, поел, понимаешь, докторской колбасы, так вот сам весь почему-то посинел, а воротничок накрахмалился». Один мой знакомый, работавший на московском мясокомбинате, предупредил меня. «Галина Павловна, никогда не покупайте в магазинах колбасы. Если бы я сказал вам, из чего мы ее приготавливаем, вас бы тошнило целую неделю». Но продолжим. Вечером слуга народа должен бы возвращаться с работы, опять же, не в лимузине, а в метро. Посиневший, с колбасно накрахмаленным воротничком, сдавленный со всех сторон, он услышит, как трудящиеся страны советов кроют матом всю советскую власть и лично товарища очередного. Дома его встретит осатаневшая от стояния в очередях злая, растрепанная жена. Если ей повезло, и она ухватила в каком-то магазине полутухлую рыбу или обрубок берцовой кости с остатками мяса на ней. Само мясо директор магазина уже продал с черного хода своей клиентуре, а деньги прикарманил. Пусть он этим поужинает. Подойдет время отпуска, нужно будет побегать. И не одну неделю, доставая путевку в дом отдыха. Если не удалось ее добыть, то лучшая школа коммунизма – поехать на юг дикарем. После этого вояжа он может писать новеллы о том, как, приехав в приморский город и помаявшись весь день на адской жаре, он, наконец, арендовал койку в комнатенке, где уже ютятся несколько таких же счастливчиков-дикарей. Как рано утром он, сломя голову, летел на пляж, чтобы успеть занять там 1,5 метра земли нашей необъятной родины. Как часами под палящим солнцем стоял в очереди в ресторан, чтобы хоть раз в день поесть. Как, зажав нос, прыгал вокруг пляжной уборной, пытаясь проскочить внутрь, делая головокружительные виражи вокруг холмов и возвышенностей, оставленных ночью на земле, такими же, как он, дикарями. Я всегда жила реальной жизнью моего народа. Много раз отдыхала на юге таким же вот образом. И могла бы дать массу полезных советов, как физически выжить, сохранить свой человеческий облик и не превратиться в обезьяну в столь первобытных условиях. И вот поживи они, наши вожди, этой нормальной для советских людей жизнью, без глобальных проблем и патетических восклицаний, может, и пришло бы им в головы, что живут-то советские люди по-скотски. Да о скотине хоть человек заботится, а о человеке-то кто? Несмотря на то, что я уже пела первые партии и меня как десерт подавали на правительственных банкетах, я продолжала жить в коммунальной квартире на Петровке, в крошечной комнате –